Глава 24. Всюду пир. Северяне умеют сражаться. Они умеют сражаться и любят сражаться, но еще больше они любят пировать. Особенно, если пир организован в честь победы. Ну или хотя бы по какому-то громкому поводу. Вот как, например, сейчас. В этот раз мне не удалось вовремя улизнуть, поэтому я сидел с воинами почти до самого утра. А утром меня отозвала в сторонку Тента Арока, сообщив радостную новость, что беременна. Что ж, не откладывая дело в долгий ящик, я тут же на перу объявил ее ребенка своим. И дело тут было вовсе не в желании поделиться радостью. В конце концов, мы в Норхарде, а Норхард — это игра. Так что зачастую здесь игроки, если что-то и делают, то сугубо из каких-то своих меркантильных расчетов. Нет, еще иногда бывает по фану, но не в данном случае. Ребенок Тената Арока, зачатый не пойми от кого, не имеет права претендовать на титул матери. Если бы Теном был мужик, то тогда другое дело. За отсутствием прямых, точнее официальных наследников, стать Теном вместо отца может даже его бастард. Но в нашем случае такое не прокатывает. Особенно в случае, если бы родилась девочка. После моего заявления этот ребенок уже не будет считаться бастардом, ведь его мать Тен, а отец Ярл. Теперь, если родится девочка, она сможет претендовать на титул Тена и даже на титул Ярла, если у меня не появятся сыновья, которых я объявлю прямыми наследниками. При любом, даже самом худшем раскладе, дочь Ансу займет место матери, ну а Ансу, Света в смысле, получит страховку на случай, если ее персонаж вдруг умрет. Конечно, был для меня в этом всем неприятный момент. Если родится девочка, у меня как раз не будет запасного персонажа, и нужно будет озадачиться, быстро заделать себе сына. Вдруг со мной что-то случится? Попробуй потом отбери у дочери Ансу все мое честно накопленное и захваченное. Впрочем, у Светы такая же проблема. Роди ее Ансу пацана, ей придется снова уговаривать меня. Ведь сын-наследник заберет себе вообще все. И мое ярлство, и ее Таарук. Да и опять же, ей в случае смерти некуда будет переселяться. Так что наиболее удачным для Светы Ансу раскладом было родить сразу двоих разнополых детей. Тогда снимаются все проблемы и вопросы. Короче говоря, мое заявление было принято с восторгом. Все бражничающие в зале, несколько заскучавшие, вдруг оживились и принялись с неистовством пить за будущих наследников Ярла и Тена, за нас со Светой, затем за будущие победы, за смерть врагам и так далее по списку. К своему огромному облегчению я таки смог свалить с пира. Вот теперь мой Вотан сможет наконец отдохнуть, ну а я сам займусь кое-какими делами в реале. Для начала надо поговорить с Древом, чтобы он подготовил почву для переговоров с Нуки и Рагнаром, а то соваться сейчас на Конунга, зная, что его армия пока что застряла на Вестланде, конечно, можно было, но вдруг они заявятся назад. К примеру, Конунг договорится с ютландцами, заключит с ними союз, и те дадут свои корабли, чтобы переправить войско Конунга назад, домой. В таком случае мне и моим войскам очень сильно не поздоровится, поэтому нужно заручиться поддержкой союзников. Чтобы они взяли на себя сначала армию Конунга, освободили Вестланд, а затем и ударили по ютландцам вместе со мной. Надеюсь, к моменту нашей совместной атаки я уже успею захватить и переварить острова Конунгства. Может, даже самого Сигурда за бороду поймаю и, наконец, разберусь с ним раз и навсегда. Да. Жаль, что в свое время не удалось его вытащить на поединок. И ведь, как показало время, решение заключить с ним перемирие было крайне глупой идеей. Впрочем, я прекрасно знал, что эта старая и хитрая сволочь рано или поздно выкинет какой-то фортель. Но надеялся немного оттянуть время, разобраться со своими проблемами и тогда уже дождаться хода Конунга. Дать ему ответку. Да причем такую, чтобы у него глаза вылезли. Но случилось несколько по-иному. Так что теперь нужно все делать правильно и аккуратно. Мои войска на Упле пока подождут. Пускай вон учатся и тренируются. А я в это время заручусь поддержкой союзников. Но для начала мне нужно зацепить Древа. Именно он должен будет представить меня Нуке и Рагнару. В ином случае они мне попросту не будут доверять. И правильно сделают. Появись вдруг выскочки неизвестно откуда. Начни все кругом захватывать. Я бы тоже не слишком ему доверял. А вот если за этого выскочку подпишется тот, кому Нуке доверяет... Что ж, тогда другое дело. Вот потому-то мне и нужен был древень, развлекающийся где-то на юге, на континенте. В реале меня ждал очередной сюрприз. Инна отожгла. Оказалось, ей совсем не понравилось быть женой некоего престарелого Тена, который имел обыкновение напиваться и избивать свою жену. Причем об этом знали все на острове. Плюс еще и управленец он был никакущий. Все, что интересовало властителя, это наличие очередной бочки медовухи на его столе. На все остальное ему было попросту плевать. Остров херел, жители прозябали в нищете, роптали на своего Тена, но побаивались попросту устроить переворот. В Ютландии, а Инна оказалась именно там, подобные действия не приветствовались, и стоило только обычному люду сбросить Тена, поставить нового, не согласовав кандидатуру с ярлом, как к острову заявились бы воины этого самого ярла и навели бы порядок. Причем в собственном понимании, как этот самый порядок следует наводить. Поэтому Инна, прирезавшая муженька прямо во время очередной пьянки, лишь по недоразумению, именуемой пиром, не только не была наказана, но еще и заняла место Тена. Фактически это никак не нарушало порядок. Она была всецело в своем праве. Все знали о крутом нраве ее муженька и знали, что он с ней творил. Теперь, даже если ярл будет недоволен таким поворотом событий, претензии у него будут только к Инне. Точнее, к Сване. Именно так звали персонажа. Да и то, какие у него могут быть претензии. Женщина наказала своего обидчика, и точка. Если уж и лишать ее титула, то ярлу придется делать все по правилам. Созывать тильт, собирать тенов и при их поддержке убивать Свану. Ставить нового Тена. Войсками тут проблему не решить. Нет ведь никакого восстания, переворота. Вторгнись ярл на остров, чтобы навести порядок, и уже другие Тена начнут роптать. Ведь если ярл может так поступить с одним островом, то что ему мешает отправить войска к другому, где Тен своими действиями вдруг вызвал недовольство ярла? Короче говоря, проще было оставить Сванну в покое, чем что-то с ней делать. За время своего недолгого правления Свана Инна умудрилась жесткой женской рукой навести порядок на острове. Былая грязь вдруг исчезла, люди словно бы проснулись и принялись заниматься своими хозяйствами и домами. Нашлась пара мастеров, которые смогли быстро построить корабли. Конечно, до боевых драккаров или хотя бы приличных кнорров они не дотягивали, но с горем пополам на них можно было добраться до соседних островов. И Свана Инна не приминула этим воспользоваться, организовав торговлю. Федре, остров, которым она правила, был близко от столицы Ютландии, Илмхейма, острова и города, так что продавать там свои товары можно было весьма и весьма выгодно. Ну а вырученные деньги Сванна вкладывала в свои земли, чего совершенно не наблюдалось за ее покойным уже муженьком, предпочитающим любую с горем пополам полученную монету откладывать в кубышку, а затем пропивать. Федре умудрилась всего за 2-3 недели отмыться от грязи и теперь имела все шансы отбиться и от нищеты. Народ же оценил старания своего нового Тена и горой стоял за нее. Теперь, вздумай ярл вторгнуться на остров, местные не считали бы это разборкой Тена и ярла. Как раз-таки наоборот, с большей вероятностью не отсиживались бы в стороне, а стали бы на защиту Сваны. Ведь при ней их привычное прозябание вдруг сменилось... Нет, ненормальной жизнью, но хотя бы все к тому шло. Ну так вот. Я, вылезший из капсулы и радостно рассказавший о своей великой победе, получил в ответ рассказ Инны, и мы решили отметить наше достижение. Я вызвонил Древне, позвав его в гости. «А чего? Как раз и отметим, и по делу поговорим». Полдня мы с Инной мотались по магазинам, закупая продукты. Затем еще кучу времени отняла готовка праздничного ужина. Время пролетело совершенно незаметно, но зато все было готово. Благо, можно было спокойно заниматься своими делами в реале. Ведь в игре ничего страшного не случится. Вот он на автомате, без моего прямого контроля, просто пьянствует на перу вместе с друзьями, ну или дрыхнет, как убитый. Я даже в игру не заходил, чтобы это проверить. Наши с Инной приготовления закончились, и осталось только дождаться гостя. «Слушай, а Древень ведь тоже Тен?» — спросила Инна. «Ну, он ведь тоже из северян, как и мы?» «Не», — покачал я головой. Его персонаж из норхардского аналога славян. Причем он вождь даже не племени, а... Я на секунду задумался. Короче, они там у себя натворили дело и их изгнали. Вот Древень стал у них вожаком. «Угу», — протянула Инна. «И ты дал ему где-то тут остров? Он там осел?» «Нет, он не захотел нигде оседать». «А чем он тогда занимается?» «В основном грабежами», — усмехнулся я. «Грабежами?» переспросила Инна. «И кого же он грабит?» «В большинстве случаев южан с континента. Вот и сейчас отправился в набег. Хотя я его, засранца, просил остаться на Одларе, дождаться меня. А зачем? Мне нужно, чтобы он помог мне заключить союз с Нуки и Рагнаром. А как он тебе поможет? Удивилась Инна. Ну, как бы тебе проще объяснить? Я задумался. В общем, мне нужно, чтобы он за меня поручился. А если он этого не сделает? Тогда вовсе не факт, что Нуки и Рагнар заключат со мной союз. Не факт, что вообще захотят говорить. Да они же твои друзья, возмутилась Инна. Как это не захотят говорить? Они были друзьями Рмора, а он мертв. А ты за кого играешь? Кто вообще этот Вотан? Без понятия, пожал я плечами. Но очень хочу выяснить. Собственно, поэтому и решил плыть на Одлар. Может, там меня кто узнает? Древень наконец-то пришел, как обычно, опоздав как минимум минут на 40. Но на него глупо было обижаться, так как подобное для него уже дело привычки. Прямо за ужином мы с Инной наперебой начали рассказывать о своих успехах, и когда Инна вышла за очередной бутылкой вина, я смог поделиться своей радостью касательно наследника. Вопреки моим ожиданиям, Древ вдруг разразился хохотом. И хохотал он так громко, что с кухни вернулась недоумевающая от происходящего Инна. «Да что смешного?» — спросила она у меня, переводя взгляд с хохочущего Древня на меня и наоборот. «Вон, у него спроси». Я кивнул на приятеля и сердито поинтересовался у него. «Может, объяснишь, что смешного я сказал?» «Ой, не могу!» Закончив хохотать и вытерев выступившие слезы, наконец смог ответить Древень. «Да чего ржал-то? Развела тебя, Светка, по полной программе!» «Развела?» — спросил я. «Светка?» — нахмурилась Инна. «Ну-ка, что за Светка? И на что развела?» «Да затащила его вот она в постель, чтобы дитятку ей забацал!» — ляпнул Древень и тут же замолк, так как Инна резко изменилась в лице. «Так, я не поняла». «Слушай, это игра!» Осознав свою ошибку, принялся выкручиваться Древень. «Ты ведь в курсе, что если твой персонаж умрет, то перенестись ты сможешь только в теле своего ближайшего родственника, ну или вообще в какого-нибудь абсолютно случайного персонажа?» «Ну?» — Инна задумалась. «Читала вроде о таком». «Так вот, твой ненаглядный Игорь в прошлый раз уже профукал своего перса и попал не в пойми кого. В этот раз решила заботиться данным вопросом». «Ага», — злобно зыркнув глазами, кивнула Инна. «Нашел какую-то Светку». «Она Тен, а вот он, Ярл. Не с наложницами ему же развлекаться». Вновь крайне неудачно ляпнул Древень. «Ни хрена себе! У вас там еще и целые гаремы?» «Так, стоп! Стоп!» Я понял, что если буду молчать, разговор этот ни к чему хорошему не приведет. «Ты не забыла, что это вообще игра? Ты там, к примеру, замужем была и мужа своего прикончила». «Ага, помню», — кивнула Инна. «И подумываю, а не повторить ли это в реальности?» «Ну, хватит», — прервал ее Древень. «В конце концов, тебе тоже надо этим озадачиться». «Чем?» — не поняла Инна. «Тебе нужно завести детей». «У моей Сванны их двое». «О, у нее, значит, двое от какого-то алкаша старого, а она тут на меня наезжает», — хмыкнул я. «Ах ты, сучло! А знаешь что?» Инна набрала воздуха и явно собралась выдать некий обвинительный монолог, но Древень не позволил. «Да хватит вам!» — заявил он. «Это все в игре. И вам обоим однозначно нужны дети. У тебя, Инна, они есть. Кстати, мальчики или девочки? Или...» «Мальчики. Оба», — кивнула Инна. «Хреново!» — буркнул Древень. «Почему?» — не поняла она. «Тебе они в качестве запаски не подойдут». «Не поняла». «Игрок женского пола может попасть в женщину-НПС. Мужчина-игрок только в персонажа мужского пола». «Вот блин, и что мне делать? Трахнуть кого-то и залететь?» — хмыкнула Инна. «Не все так просто. Тебе абы кто не подойдет», — предупредил ее Древень. «Чего? Типа с козерогами ни-ни? Искать только овнов?» — съязвила Инна. «Не в этом дело», — покачал головой Древень. «Ты, Тен, аристократка. Дети от абы кого будут считаться бастардами. Тебе нужен ребенок от кого-то, кто как минимум владеет таким же титулом, что и ты. Так-то была бы ты мужиком, можно было бы и бастардов наделать с запасом. Они смогут претендовать на титулы, но для женщины и ее дочки это, прям скажу, сложно». «А мужикам, значит, как всегда поблажки», — рассмеялась Инна. «Ну-ка, Древ, скажи, сколько ты уже себе запасок настругал?» «Не считал», — пожал тот плечами. «С десяток точно». «Охренеть», — вырвалось у меня. «Да». Инна тоже была удивлена. «Тебя можно в стойло ставить и потом водить баб, как на конвейер. Бык-осеменитель». «Ой, да ладно вам!» — отмахнулся Древень. «Это ж в игре». «Ну да, а в жизни ты прямо монашка», — рассмеялась Инна. «Много скромнее», — ответил Древень. «Ладно, не суть». «Да, давай вернемся к нашей теме. Чего эта Светка меня развела?» «Да что за Светка-то?» — рыкнула Инна. «Девушка-игрок, Тентарука», — ответил Древень. «И хватит тут Отелло разыгрывать, уймитесь уже. Это игра, и в игре дети и секс просто фича. Дополнительная возможность, так что не начинайте. Тебе, кстати», — Древень ткнул пальцем в Инну, «нужно как можно быстрее родить дочку, так что давай плыви к своему благоверному для налаживания тесных деловых отношений». Он хохотнул и продолжил, на этот раз повернувшись ко мне. «Что касается тебя, ты говоришь, объявил ребенка своим?» «Ну да». «Теперь проси Инну приплыть к тебе как можно быстрее, чтобы вы успели забацать сразу двоих. Тебе сына, а ей дочку». «Да что не так-то? Ты можешь объяснить?» «В игре женщина-игрок сама определяет пол ребенка», — сказал Древень. «Так что Светка тебе развела, чтобы ее дочь точно могла претендовать на титул. Да и на твой тоже». «Так...» — я лихорадочно соображал. «А может, у нее двойни будет, и тогда...» «И тогда будет две девочки», — перебил меня Древ. «Пойми, ей невыгодно рожать сына. С помощью дочерей она может захапать все, и свое, и твое. Они, как подрастут, Светка и вовсе может прийти завалить тебя, как сраная камикадзе. А чего? Ты убит. Твоего убийцу, Ансу, завалили твои бойцы, а новым ярлом станет твоя дочь, которая будет персонажем Светки. Ну а ты, собственно, пойдешь в пешее эротическое, причем ни с чем». «Да...» — протянул я. «Так тебе и надо», — заявила Инна и показала мне язык. «Светка вообще и меня пыталась развести, но не получилось», — заявил Древень. «Я ведь знаю об этой фишке». «Какой?» «Ну, что мать выбирает пол ребенка». «А». «Так что, повторюсь, вам двоим нужно как можно быстрее встретиться и уединиться, а то вдруг что случится и останетесь ни с чем». Вот такие, оказывается, бывают проблемы. А я ни о чем подобном даже не подозревал. Да, развела меня, выходит, Светка. Хотя, с другой стороны, даже зная о фишке, что мать выбирает пол ребенка, как бы тогда договариваться? Под честное слово? Да, скорее всего, просто бы со Светкой и не связывался бы. Нашел бы дочь какого-нибудь Тена из своих, и тогда... С женщиной NPC хотя бы шансы, что она родит сына, 50 на 50 были бы. Далее тема секса в Норхарде была замята. Мы перешли к насущным вопросам. В частности, к тому, где мне найти Древня. Точнее, его персонажа, Гора. Договорились, что встретимся в море через неделю. Древень закончит все свои дела на континенте. Имея в виду грабежево аравой несчастных и многострадальных южан. Примечательно, что Древень с каким-то прям-таки садистским упрямством ходил в набеги исключительно на земли Шиала, игнорируя другие королевства. Хотя нет, если вместе с ним в набег шли и северяне, если он присоединялся к набегу, то кого грабить ему было плевать. Но вот когда он шел в набег исключительно силами своего племени, то в качестве цели выбирали они прибрежные города и селения, исключительно королевство Шиал. Почему так, мне даже сам Древ не смог ответить. А может, не захотел, отмазавшись фразой касательно удобного расположения. Ладно, мне в принципе все равно. Закончив обсуждать дела, просидели еще немного, выпили, и Древень засобирался домой. Дело шло к 12, а он должен был встать очень рано. Около 4 утра, так как его персонаж проснется. «Кто рано встает, тот грабит первым», — пошутил он напоследок, когда я вышел его провожать, и мы стояли на лестничной клетке, курили и ждали лифт. «Ты когда из этого гадюшника уже съедешь?» — спросил Древень. «Вы же вроде дом купили». «Купили», — кивнул я. «Но там ремонт затеяли нежданно-негаданно. Месяцок тут перекантуемся и съедем». «Ясно». Двери открылись. Древень прыгнул внутрь, нажал кнопку и махнул рукой. «Бывай, мол». Я же потушил окурок в банке из-под кофе и вернулся в квартиру. «Так-с. Раз мы обо всем договорились, надо идти в игру. заканчивать пиршество и готовить несколько кораблей к путешествию. Тащить с собой всю армию я, естественно, не собирался, но небольшой отряд решил взять. А раз так, то нужно ведь еще подготовиться. Загрузить провизию, починить амуницию. Времени у меня предостаточно, но и тянуть не стоит. Я уже было отправился в комнату с капсулой, чтобы подключиться к Норхарду, но во входную дверь позвонили. Вот блин. Кто это еще? Хотя что значит кто? Конечно же, Древень, что-то забыл. Я подошел, отпер дверь и едва только начал ее открывать, как стоящий снаружи рванул ее на себя, распахнув настежь, а мне в лицо уставился ствол пистолета. «Что, гаденыш, не ждал?» — прошипел человек, чьего лица было не разглядеть из-за низко опущенного капюшона. «А ну пошел, давай!» Я медленно попятился назад, подняв руки. Незнакомец, не сводя с меня взгляда, не поворачивая головы, закрыл за собой входную дверь и дернул пистолетом. «Давай на кухню!» Я повиновался и под стенкой двинулся в указанном направлении. «Что там, Игорь? Древень что-то забыл?» Как нельзя не кстати донесся с кухни голос Инны, моющей посуду после нашего застолья. Я ничего не отвечал. Пятился на кухню, глядя на вломившегося к нам в квартиру человека с оружием. Наконец я смог его узнать. «Гуков!» — сказал я. «Что?» Инна повернулась от раковины, увидела меня, стоящего с поднятыми руками, и Гукова, держащего меня на прицеле. Было видно, что она собирается закричать, но Гуков навел на нее оружие и угрожающе прошипел. «Заткнись, курица, или пристрелю!» Инна закрыла рот совершенно беззвучно, так и не издав ни звука. «Чего тебе надо?» — спросил я. Гуков резко повернулся ко мне. «Что мне нужно? И ты еще спрашиваешь, козел!» Я недоуменно глядел на него. «Из-за тебя меня поперли с работы. Ты сдал меня этому уроду, сраному мажору Холодову. Из-за тебя он понял, что я даю его на деньги, и решил, что справится сам. Да и хрен бы на него, я бы как-то вывернулся. Но нет, ты еще и моего персонажа убил». Гуков на секунду замолк, давая мне возможность осознать весь его обвинительный спич, но затем продолжил. Причем говорил он быстро, словно в горячке. «Из-за тебя я лишился всего. Денег, работы, даже жилья и персонажа в игре. Чертова игра, на которую я потратил 2 года жизни. Все пошло коту под хвост из-за тебя!» Он обличительно ткнул в меня указательным пальцем. Я же лихорадочно размышлял, что мне делать. Похоже, он либо уже двинулся, либо крыша у него начала протекать и скоро поедет уже окончательно. Иными словами, что он там себе надумал и придумал, одному Богу известно. Ведь вполне может завалить, причем и меня, и Инну. Ему, похоже, уже плевать на все. «Ты забрал у меня все», — меж тем продолжил Гуков. И если начал он вполне спокойным голосом, то теперь сорвался на крик. Лицо его искривилось, он брызгал слюной, когда орал мне все свои обвинения. «Ты все это натворил!» Внезапно, совершенно неожиданно, он вдруг успокоился, усмехнулся, злобно и вкрадчиво произнес: «Думал, тебе все сойдет с рук? А вот фигушки. Теперь я заберу все, что у тебя есть, и начну, наверное, с твоей подружки». «Тебя посадят, дурак!» — попытался вразумить его я. «Плевать! Меня и так уже ищет полиция!» — рявкнул он. «И явно не просто так, так что давай! Прощайся со своей куклой!» Он увел пистолет, наводя его на Инну. И тут у меня в голове словно что-то щелкнуло. У меня просто не было другого выбора. Никакие слова не способны были его вразумить. Любые доводы бы не сработали. Этот человек был обуреваем обидами. Он жаждал мести, и ничто не способно было разубедить, успокоить, заставить отказаться от того, что он задумал. Именно эта простая мысль меня неимоверно разозлила. Он думает, что я во всем виноват? Ха! Он сам дурил Холодова, кидал его на деньги. Рано или поздно тот бы понял, что происходит, и послал бы Гукова куда подальше, что, к слову, и сделал. Лишился работы? О да, это тоже, конечно же, из-за меня. Совсем не из-за своих муток и хитрожопия. И именно я натравил на него полицию. Ну а уж о его персе-шамане лучше вообще не вспоминать. Взял сатов, привел их на острова и думал, что все прокатит, что он может захватить земли северян. И ведь самого Гукова нисколько не смущало, что как раз-таки он кинул Холодова, кинул контору, своего непосредственного работодателя. Даже в игре он планировал кинуть конунга. Но во всем этом виноват, конечно же, я. Едва только пистолет оказался направлен на Инну, я начал действовать. Все вокруг замедлилось, замерло. Сам же я двигался будто под слоем воды. Несмотря на мои старания, конечности шевелились неимоверно медленно, и все же я оказался рядом с Гуковым много раньше, чем он это успел понять. Он попытался перевести оружие на меня, но не успел. Я схватил его за руку, в которой и был пистолет, заломил ее. Гуков заорал от боли, но пистолет все же выстрелил. На мое счастье, пуля ушла в стену, однако сам выстрел одновременно и напугал, и разозлил меня еще больше. Я заломил ему кисть так сильно, что послышался хруст, а Гуков заорал от боли, но я не обращал на это внимания, продолжал загибать ему кисть. Хрустнуло еще громче, Гуков орал уже во всю глотку, зато его пальцы ослабили хватку. Пистолет выпал из руки. Он попытался то ли дернуться, то ли ударить меня, но у него не получилось. Я отбил его выпад и уже в свою очередь, отпустив искалеченную руку противника, со всей силы ударил его кулаком в грудь. Гуков ойкнул, схватился за ушибленное место, отступил на шаг назад, упершись в стенку, а затем медленно сполз на пол. Никаких попыток встать он не предпринимал. Мир вокруг вновь стал нормальным, время потекло со своей обычной скоростью. Я вернулся в нормальное состояние. Несколько секунд я стоял, тяжело дыша. Тяжесть во всем теле была такая, будто вагоны разгружал сутки напролет, причем в одну харю. «Он что, умер?» Из оцепенения меня вывел вопрос Инны. Я тут же присел рядом с телом, попытался прощупать пульс. То ли я был такой эксперт в этом деле, то ли пульса вообще не было. Я схватил со стола небольшое маникюрное зеркальце и поднес его ко рту Гукова. Не запотело. Значит, не дышит. «Звони в скорую», — приказал я Инне. «Похоже, я его убил». Труп Гукова забрали из моей квартиры, а от меня самого, наконец, отстал следак, прибывший на вызов. С ним сейчас беседовал начальник нашей СБ. Блин, как же хорошо, что я догадался сначала не в полицию позвонить, а нашим. Куратор, стоящий рядом со своим начальником и следаком, успел подойти ко мне и шепнуть, что все будет нормально. Все разрулят без меня. Мне ничего не светит. Да какого хрена бы светило? Это при любом раскладе самооборона. Тип с пистолетом вломился ко мне в дом, угрожал оружием, и я его... В общем, не рассчитал сил. Пока звонил, ждал прибытия врачей, полиции и СБшников, как-то особо не задумывался над произошедшим. Ну а теперь торкнуло. Руки тряслись, мысли прыгали. Сегодня я убил человека. Да, человек, конечно, то еще дерьмо, плюс еще я защищался, но все равно. Факт, как говорится, налицо. Я совершенно не собирался его убивать. Хотел просто обезоружить и, в самом крайнем случае, вырубить. Врач констатировал смерть от сердечной недостаточности. Может, она, конечно, и так. Вот только недостаточность эта явно возникла после того, как я со всех сил вмазал Гукову кулаком в грудь. Часа через два все эти люди, наконец, покинули мое жилье, оставив нас с Инной одних. Куратор, уходя последним, попытался приободрить, успокоить, мол, все хорошо, все сделал как надо. Менты мне вообще спасибо должны сказать, ведь Гуков в розыске. Но на меня его слова не произвели никакого впечатления. На душе было паршиво до ужаса. Зато, когда мы остались одни, Инна тяжело вздохнула. Подошла ко мне. «Слушай», — начала она и замолчала, пытаясь подобрать слова. «Ты все сделал правильно. Он ведь псих, по глазам было видно». «Да, с головой у него явно непорядок», — кивнул я. «Но тогда ты тем более все сделал правильно. У тебя просто не было другого выбора. В конце концов, его ведь сюда никто не заставлял приходить. И тыкать в нас пистолетом тоже. Все произошло так, как должно было произойти. И ты знаешь, я рада такому финалу». «О?» Я поднял на нее глаза, не понимая, к чему она ведет. «Если бы ты не остановил его, то полиция и врачи бы приехали к нам. К нашим трупам, точнее. Он бы нас убил. Вот я на 100% уверена, что он бы нас убил». Я кивнул. «Ну а то, что ты его так приложил, не твоя вина. Ты был на эмоциях, должен был действовать. И сделал все по ситуации. Если бы он остался жив, его бы арестовали и забрали». «И что дальше? Он бы отсидел срок и вышел бы. Сколько ему бы дали? 7 лет?» Инна, на удивление, говорила логичные вещи, с которыми было нельзя не согласиться. Если у него сейчас с головой непорядок, представь, каким бы он стал после отсидки. Наверняка бы заявился к нам снова, а мы...» «А что мы?» — не понял я. «А мы бы все 7 лет ждали его возвращения. И боялись», — закончила свою мысль Инна. «Теперь же его нет. Никто уже сюда не заявится и не будет нам мстить. Все. Конец. Так что случайно ты его убил или нет, какая уже разница? Так даже лучше для нас». «Может, и так», — кивнул я. И действительно, от ее монолога и доводов мне стало гораздо легче.